Глава 44. «Я не слишком рано?» — спрашиваю я. Аделаида выходит ко мне в пижаме, с опухшими глазами, растрепанными волосами и таким видом, будто она меня впервые видит. Изначальное замешательство плавно переходит в удивленное: «О, это ты!» «Который час?» — зевая, бормочет она. «Почти 10», — отвечаю я, округляя глаза для пущего эффекта. На самом деле только начало 10-го. «Благодарю, но нам это неинтересно». И она делает вид, что закрывает передо мной дверь. «Просто у меня хорошие новости». Вот почему я решилась явиться к ней без приглашения в такой час. Я выбежала из дома в одних носках, даже не выключив газ. «Либо ты скажешь мне, что случилось чудо, либо я забегу к тебе через часик», — возражает она. «Сначала смою с себя усталость и разочарование струей горячей воды. Вообще-то можно назвать это и чудом». «Каким таким чудом?» Я еще не до конца поняла. «Чувствую запах подвоха», — ворчит она, но все же приглашает меня пройти в квартиру. Мои ноги ликуют, когда я ступаю на теплый паркет, а затем на ворсистый ковер гостиной, пытаясь поспеть за Аделаидой и лавируя среди кукол, цветных карандашей, ленточек, юбок, платьев и блузок. Во всем этом бардаке мне вдруг бросается в глаза сатиновое платье цвета старого золота, которое заставило меня примерить Аделаида. Оно лежит, разрезанное на кусочки ножницами, которые валяются прямо рядом с ним, словно орудие убийства. Видимо, это все из-за моего упрямства. Мне становится его жалко. Что же с ним теперь будет? «Не сваришь кофе?» Аделаида показывает мне на гейзерную кофеварку, которая стоит на кухне рядом с раковиной. Затем она садится за стол и кладет голову на скрещенные перед собой руки. «Мне сегодня удалось поспать целых 5 часов. Ахилл, наконец, сжалился надо мной и не топал. Но, увы, мой целительный сон все равно закончился старым добрым кошмаром. Я бегу по лесу со спальным мешком за спиной, зову своего отца, но в ответ слышу только эхо. Брата рядом нет, и я осознаю во сне, что его никогда и не было, что Андреа — это лишь плод моего воображения». Лес движется по кругу, думая, что я убегаю из крепости, на самом деле я туда возвращаюсь. Я проснулась в холодном поту, зазвонил телефон. «Ну так что?» — спрашивает Аделаида, не поднимая головы. «Несколько минут назад мне позвонила секретарша Маргарет. Я не поняла абсолютно ничего, но у меня появилась надежда». Я ставлю кофеварку на плиту. То, что у меня появилась надежда, возможно, самое большое в мире чудо. И Аделаида, по всей видимости, тоже это замечает. «Ты хочешь сказать, что не ждешь конца света? Что мы не на грани провала, окончательного и бесповоротного?» — отвечает она. «Возможно. Давай перезвоним ей, пока она не передумала или пока метеорит не упал на землю. Я доверяю твоим переводческим способностям». Подшучивая над своими вдруг, я чувствую огромную легкость. «Не передумала насчет чего?» — уточняет она. Я не поняла, но тон у нее был такой, будто она бросает спасательный круг утопающему. «Понятно, дело срочное». Аделаида жестом просит дать ей телефон, и в ее глазах снова появляется прежний блеск. «Не будем терять времени». Она моментально открывает список входящих вызовов и нажимает на последний. Ставит на громкую связь и, сделав сосредоточенное лицо, ждет, покусывая нижнюю губу. Какая-то часть меня надеется, что никто не возьмет трубку. Не хочу знать, что на самом деле передавала нам Маргарет. Но одновременно с этим я сгораю от нетерпения и неожиданно для себя замечаю, что от волнения даже подпрыгиваю. Из трубки доносятся хриплые длинные гудки, несущиеся к нам прямо с Парк Крессент. Туда же уносится и мое воображение. Я вижу кабинет, стены которого уставлены старинными книгами. Сбоку стоит обшитый красным бархатом диван, а в центре 2 кожаных кресла и письменный стол из красного дерева. Тишину нарушает внезапный телефонный звонок. В комнату входит женщина, возможно, в очках, в юбке до колен и с пучком на голове. Уверенным, привычным, но втайне ленивым жестом она поднимает трубку. А может, и не поднимает. Может, они обе не дома. Может, и мисс Смит и ее секретарша отправились в очередное путешествие, и я никогда не узнаю, что они хотели мне сообщить. «Добрый день, кто говорит?» Звенящим эхом разносится голос по кухне Аделаиды. Тон, как всегда, вежливый, но отстраненный. Пока Аделаида объясняет ситуацию, я сижу, затаив дыхание. К К счастью, секретарша не против еще раз повторить все то, что несколько минут назад сообщила мне. Мисс Смит тронута письмами ее тети. Она много думала о магазине и о нашем проекте. Мы пытаемся построить что-то очень важное, особенно для такого времени, как наше. Мы наполняем повседневную жизнь той единственной философией, которая может нас спасти. Мисс Смит благодарит нас за ссылку на сайт нашего сбора средств и сообщает, что сегодня утром распорядилась перевести нам пожертвование. Она от всей души желает нам всего наилучшего. Закончив разливаться в благодарностях, мы прощаемся с ней и скорее бежим к компьютеру Аделаиды проверять наш сайт. Чтобы голова не взорвалась от мыслей, я яростно кусаю ногти. Изо всех сил стараюсь пресечь любую попытку своего разума сформулировать хотя бы одно условное предложение. Страница загружается невыносимо медленно. Аделаида барабанит пальцами по столу у клавиатуры, как бы подгоняя компьютер. Если предложение будет... Теперь официально. Пожертвование Маргарет позволяет нам собрать необходимую сумму. Мы можем участвовать в аукционе. Сколько в этом жесте щедрости! Такого счастья за всю свою жизнь я не испытывала никогда. «Почему вы кричите и пляшете?» — визжит появившаяся на пороге кухни Ария, пытаясь нас перекричать и прижимая к груди свою Барби Рапунцель. «Потому что мы счастливы, сокровище мое!» — отвечает ей мама, прыгая от радости. «Значит, я тоже счастлива!» — восклицает Ария, подбрасывая в воздух куклу и ловя ее на лету.